Глава 49. О свободе выбора. Сбылись кошмарные сны Тани. Она в теле человека, а приворот еще действует, и люк близко. Правильно она боялась испытать действие приворотных чар, будучи девушкой. Светящееся в синих глазах ненормальное обожание пугало. То, что ее мнение о возможности их отношений никоим образом учитываться не будет, было очевидно. В руках Люка она будет куклой, которую холят и лелеют, пока не наиграются вдоволь, а потом выкинут и забудут. Если я обернусь собакой, то Люк узнает свою Мию и сразу обо всем догадается, напряженно думала Таня, холодно наблюдая за тем, как прекрасное лицо эльфа склоняется к ней в поиске поцелуя. Выставленная вперед рука не удержала Люка от поползновений. Таню сжала воздушным вихрем, и рука опустилась. «Тебе нечего бояться, маленькая. Я буду очень нежен с тобой», — ласково пообещал Люк и впился в ее губы поцелуем. Безучастность Тани вызвала лишь усмешку на полных красиво очерченных губах эльфа, и он разрешил ее сомнения относительно оборота, бросив в нее серебристую ленту заклинания. «Забудь о своей второй сущности, маленькая». «Мне совсем не хочется утыкаться в звериную морду при попытках наладить близкий контакт. Ты не сможешь обернуться. Так что не трать сил на раздумывание об этом». «То самое заклинание, что он использовал на горде», — поняла Таня, смотря как нити магии оплетают ее тело, чувствуя, как глубоко внутри нее яростно рычит Колхи. «Маги на крейсере смогут снять заклинание, если она когда-нибудь попадет к ним в лабораторию». «Нет, не если, а когда. Гордо он ее из недр черной дыры достанет, от любого маньяка спасет». «Ты удивительно молчалива для юной девушки. Это большой плюс», — сказал Люк, расстегивая заколки, удерживавшие тяжелые локоны Тани. Он распустил ярко-рыжие волосы и с видимым наслаждением пропустил их сквозь пальцы. «Как шелк! Ты прекрасна, маленькая. Почему смотришь на меня так настороженно? Разве я тебе совсем не нравлюсь?» «Мне не нравится, когда меня похищают», — сдержанно ответила Таня, не пытаясь отстраниться от эльфа, а просто застыв на месте мраморной статуи. «Я гражданка галактического сообщества. Вы нарушили галактический закон, принудительно затащив меня в свою машину». «Мне нет дела до законов светлых миров. Я стал жителем миров темных», — отрезал Люк, сверкнув глазами. «И тебе пора вернуться в свой мир. Поиски родных — пустая сентиментальная глупость. Твоим близким человеком отныне буду я и только я. Если тебе не хватает отца, то его роль охотно сыграет мой дядя. Он скучает по собственным детям». Эльф придвинулся вплотную и зашептал, крепко обнимая Таню, жарко дыша ей в лицо и лихорадочно шепча. «Ты ни в чем не будешь нуждаться, моя маленькая. Я был правителем целого мира. Я очень богат. И дам тебе больше денег, чем ты когда-либо заработаешь на своих танцах. Я давно подготовился к бегству в темные миры и далеко не нищенствую. Ты будешь окружена роскошью и заботой. Я буду исключительно ласков и щедр с тобой, обещаю. Ты ни в чем не будешь знать отказа, красавица моя. Твои ручки никогда не утрудятся. Тебе ни о чем не придется заботиться, и не нужно будет забивать житейскими проблемами свою прелестную головку». Вот она, мечта всех девушек, купившихся на посулы Хасана Бара. В реальности еще непригляднее, чем звучало в теории. Зло думала Таня, не в силах справиться с настойчиво целующим ее эльфом. Однако ее сопротивление заметили, и Люк недовольно сверкнул ультрамариновым взором. «Хочешь поиграть в недотрогу? Мои люди, что следили за тобой в коридоре, сообщили, что от тебя сильно пахнет каким-то оборотнем, что ты состоишь с кем-то в паре. Это твой напарник по танцам? Забудь об этом мальчишке. Его уже порвали на мелкие кусочки. Знаешь, я всегда терпеть не мог оборотней, этих лживых разумных тварей, маскирующихся под невинных животных. Я никогда не брал их на работу во дворец, всегда относился к ним с неприязнью. Но для тебя без раздумий сделал исключение. Цени это. Таня не услышала ничего, что последовало за словами «порвали на кусочки». Она неверяще смотрела в лицо Люка широко распахнутыми глазами. «Врешь!» — выдохнула она. «С Кольти все в порядке. В зале была охрана, она бы не допустила!» «О да, на твое выступление нагнали столько полицейских, словно ты королева галактики, а не звездочка-однодневка», — согласился Люкель. «Только вся эта охрана не помешала мне украсть тебя, моя маленькая». «Меня зовут Татьяной, а не маленькой», — процедила Таня. «Полагаю, я дам тебе новое имя, более нежное и благозвучное. Я нашел в сети не так уж много сведений о тебе. Кто ты в звериной ипостаси?» «Пушистая полярная лисичка, которая приходит ко всем, когда ее совсем не ждут», — подумала Таня, а вслух сказала, оскалив зубки в злой ухмылке. «Змея подколодная, красавчик!» Люк поморщился. «Сарказм тебе не к лицу. Не порти очарование первой встречи, маленькая. Иначе впоследствии тебе будет неловко вспоминать наше первое свидание. Я молод, красив, умен. Я стану самым галантным поклонником, самым щедрым и ласковым любовником для тебя. Так что ты меня полюбишь, это несомненно. Знаешь, мне впервые в жизни хочется быть любимым. Раньше я ограничивал требования к любовницам условием не быть надоедливыми. Почему ты так странно смотришь?» «Мне тебя жаль», — искренне сказала Таня. Гордон был абсолютно прав в оценке Люкиэля. Любовный приворот — единственная возможность для бывшего лорда испытать буйство страстей. Вряд ли без зелья и магии найдется девушка, которой он воспылал бы настоящими чувствами. Своими злодеяниями Люк незаметно выжег себя изнутри, лишил себя возможности любить и быть любимым. «Ты узнала во мне осужденного преступника?» — прищурился Люк. «Суд надо мной и моими сторонниками показывали во всех мирах». «Я узнала тебя», — подтвердила Таня, помня, что маги не хуже оборотней могут отличить правду от лжи. «Тогда зови меня по имени Люком», — прошептал эльф, вновь касаясь ее губ. «Мы скоро долетим до звездолета и навеки затеряемся в необъятных просторах Вселенной». «Я не хочу улетать с тобой». «Это не важно, и это пройдет». Не выдержав, Таня зарычала. «Пусть она не может обернуться зверем, но рычать-то еще способна. Собственно, кусать тоже. Свободу собакам!» Люк не успел прокомментировать ее реакцию. У него зазвенел коммуникатор. Удивленно вскинув ровные брови, эльф ответил на вызов. «Что случилось?» «Не приближайтесь к девчонке, лорд! Я не знал, что вы внезапно прониклись чувствами к девчонке-танцовщице. Мне никто не сообщал об этом!» — закричал мужской голос, показавшийся Тане знакомым. Где она его слышала раньше? «Зачем тебе будут сообщать о моих сугубо личных делах?» — ледяным тоном вопросил Люк. «Она подсадная утка. Вас ловят на приманку. Литейр лихо провел всех нас, заставив поверить, что Колхи у его родителей — это ваша Колхи, лорд. Но когда я услышал, что вы увлеклись новой протеже Ирса, я сложил 2 и 2. Рыжая девчонка и есть ваша настоящая Колхи. Вы приворожены к ней, оттого и ищете встречи с девкой. Подумайте, вы были без ума от своей собаки, которую дрессировал Литейр, а теперь теряете голову от девчонки, продвижение которой на эстраду обеспечил тот же Гордон Ирс. Рыжую вертихвостку специально показали по всем каналам, чтобы выманить вас в лапы полиции. Не приближайтесь к ней. Я случайно услышал про ваше намерение быть на ее выступлении, про намерение встретиться с ней. И советую вам бежать с той планеты. Там засада». «Почему давным-давно не сообщил, что девчонку делают звездой руками полицейских?» — рассвирепел Люк так, что губы побелели. «Я ж не знал, что вы обратили на нее внимание. Думал, отдел Ирса новое расследование мутит, ведь вашим побегом официально занимаемся мы». Люк недослушал, оборвав связь. Таня мысленно подвела итоги своей короткой жизни. Два злодея выявлены. Один герой-полицейский и одна маленькая девочка спасены. Ей повезло узнать любовь. Друзья тоже были. Не так уж плохо. Жаль, что не сможет сообщить Горду о предательстве Мола. Это его голос звучал в коммуникаторе. После заключительных слов она его узнала. Бригадир, возглавляющий отдел розыска беглых преступников, подбирал агентов под себя. Наверняка не всех, но ту пятерку, что орудовала в тюрьме, помогая скрыться Люкиэлю, точно. «Действительно, змея!» — прошипел Люк, разворачиваясь к Тане. В его глазах не осталось нежности, лишь голое вожделение. «Что ж, испытаем прелести любовного приворота в полной мере. Помнится мне, что приворот возможен исключительно с твоего добровольного согласия. Так что грех этим согласием не воспользоваться». Разъяренный эльф схватил Таню за руки и грубо повалил на сиденье. В салоне шаттла раздался громкий треск, и бесстрастный голос Гордона произнес: «Ты неверно понимаешь слово «согласие», мерзавец». Люк подскочил, как ошпаренный, ощетинился веером магических заклинаний. Но сквозь все радужные оболочки ему в голову прилетел пудовый кулак, уложивший эльфа на те самые сиденья, на которых он только что силой удерживал свою жертву. Таня испуганно сжалась в уголке, широко распахнутыми глазами взирая на спасителя, возникшего из массивного кресла, как черт из табакерки. «Есть много способов противодействовать магии, так что в ближнем бою она малоэффективна», — невозмутимо просветил Гордон поверженного бесчувственного врага, скидывая с волос обломки широкого сиденья пилота, внутри которого, видимо, и прятался весь полет. «Жаль, немного не долетели. Пришлось рискнуть дракой на орбите». «Уже пакуем вас, шеф», — услышала Таня приглушенный голос Грона из динамика в ухе Гордона. «Злодей таки добрался до звездолета, только не до своего. Да, мы чуть-чуть не рассчитали время слива информации, но бригадир Мол все-таки раскрылся в последний момент. Дьявол, я был уверен, что глава предателей не он, что не он сливал преступникам закрытые служебные сведения». Потолок над головой Тани страшно заскрипел и раскололся на две половинки. Обшивка шаттла распалась, как скорлупа грецкого ореха. Лицо Хвара расплылось в одобрительной улыбке при виде валяющегося без сознания эльфа. А Мелиза его спиной подмигнула Тане и укоризненно обратилась к Гордону. «Шеф, у вас под рукой парализаторы, бластеры и энергетические сети, а вы пускаете в ход кулаки». «Предпочитаю работать по старинке. Так доходчивей выходит», — ответил Гордон, стряхивая капли крови с разбитых костяшек. Ссадины на его руке затягивались и заживали прямо на глазах. Одним сильным слитным движением он перепрыгнул через край разбитого шаттла и выхватил из него Таню, крепко обнимая и прижимая к себе. Успокаивающее поглаживание по волосам сопровождалось длительной нравоучительной тирадой. «Чего застыла, рыжик? Испугалась? Напрасно. Я ж говорил, что тебя свои заберут. Ты зачем оттащила Мирса от его места наблюдения в коридоре, а? Он мастерски притворялся бесчувственным, следя за подельниками Люкиэля. А ты его к самому выходу отволокла, где и без него наблюдатель имелся. Была бы ты моей курсанткой, впаял бы 10 дней штрафных работ за самоуправство. Ты что обещала? Вся самодеятельность только дома». Таня крепко сцепила зубы и запретила себе раскисать и плакать. Устраивает сцену выяснения отношений тоже. Сделала вид, что необычайно заинтересовалась тем, как Люка пакует в антимагические оковы и окутывают энергетической сетью. Терпеливо перенесла ласковые поцелуи в лоб и нос и закутывание в рубаху, прикрывшую потрёпанное бальное платье. «Для первой спецоперации не так уж плохо», — ободряюще прошептала ей Амели, забирая с рук на руки от Гордона. «Я после первого задания очухалась в госпитале. Меня умудрились вывести из строя еще до начала захвата банды». «Что с Кольти?» — спохватилась на этих словах Таня, с тревогой хватая за руку подругу. «Полагаю, что кто-нибудь уже выпустил его из медицинской капсулы целым и здоровым», — пожала плечами Амели. «Он был против капсулы. Орал, что сам регенерирует быстрее. Но с чего бы мне слушать кошачьи вопли, верно? Я его до капсулы дотащила. Я его в капсуле и заперла. Пусть орет там сколько вздумается. О, рада видеть твою улыбку, рыжая. Пошли переоденем тебя, что ли? Шефу не до нас сейчас. Надо дружков Мола выявить и обезвредить. В каюте Таню запихнули под горячий душ, завернули в пушистый халат до пят и напоили мятным чаем. Вдыхая наполненный запахом Гордона воздух в каюте и прижимая к груди его подушку, Таня окончательно поверила в то, что не спит, и что кошмарная встреча с Люком действительно закончилась своевременным спасением. «Пришла в себя?» — проницательно заметила Амели. «Тебя уже можно оставить одно? Мне страсть как хочется еще половить преступников, пока всех без меня не поймали». Бледно улыбнувшись, Таня ответила. «Расскажи, как прошла операция. Внятно объясни, что я сделала не так, и можешь бежать на все четыре стороны». «Операция прошла согласно плану», — сообщила Амели. «Мы задолго до начала вашего выступления засекли на орбите межзвездник Люкиэля. Он отправлял в эфир позывные совсем другого корабля. Соответственно, взяли под наблюдение шаттл, отделившийся от межзвездника и опустившийся на планету. В большом аппарате еще утром приземлилась группа бойцов Люкиэля. Мы никоим образом не мешали людям бывшего лорда обследовать помещение клуба. Мы изображали из себя представителей местных правоохранительных органов, привыкших к порядку и отсутствию чрезвычайных происшествий жителей Светлого мира, которые обходят веренную им территорию, лениво позевывая и не глядя по сторонам. Если бы известный тебе трехместный шаттл самого Люка опустился на планету вместе с группой бойцов, то мы бы сразу его взяли и в эскольте спокойно отплясали бы свои па на сцене. Конечно, все пошло не по самому простому сценарию. Люк успел затеряться в городе до того, как мы вышли на его корабль. Следовательно, как мы и рассчитывали, взять беглеца под наблюдение можно было только в клубе. Однако, сама понимаешь, проводить захват сильного мага в зале, полном людей, — плохая идея. Так что его необходимо было выманить из толпы. Именно с этой целью тебе и велели бежать в заданную зону. Люкиэль тоже не стремился похищать заинтересовавшую его красавицу в хорошо охраняемом здании. Поэтому сделал все, чтобы вынудить тебя убегать, сломя голову, по запасному ходу. Три его бойца атаковали кольти на сцене, а два других контролировали твое перемещение к черному выходу, предварительно выведя из строя охранников клуба. Ребят специально оставили лежать на видном месте, чтобы побольше напугать тебя и вынудить бежать прочь, никуда не сворачивая и не останавливаясь. Представляю, как изумились люди Люка, когда испуганная хрупкая девочка взвалила первого пострадавшего на плечи и поволокла с собой. Наше счастье, что дракона ты спасать не решилась. И не начала вслух причитать нечто вроде: «Ай-яй-яй, как же так? Очнись, Мирсик! Вся операция по поимке Люкиэля летит коту под хвост! Очнись! Приди в себя! Ты же офицер всекосмической полиции!» Таня побагровела от ехидного поддразнивающего голоска подруги. Ведь правда могла бы брякнуть себе под нос нечто подобное. Она же не знала, что в коридоре за ней следят враги. Там было столько незнакомых и свежих запахов, разных людей, еды, духов, пыли и прочего, что определить среди них два вражеских следа было просто невозможно. Откуда она могла знать, как пахнут именно люди Люка, а не работники клуба? «Пока в зал набивались поклонники твоего таланта, мы проверяли оставленный вблизи от здания транспорт, позволяющий выйти на орбиту планеты. Как только в одном из шаттлов шеф унюхал следы настоящего запаха Люкиэля, операция фактически подошла к концу. Автопилот был немного перепрограммирован, а кресло пилота и технический люк под ним обрели новую живую начинку. Когда вы стартовали с поверхности, мы перекрыли зону вокруг корабля Люкиэля, чтобы ни один сигнал не вышел за ее пределы. Захватили корабль и арестовали всю его команду, включая Лориэля, Микеля и Вориэля. Очень удобно получилось. Прихватили всех беглецов скопом. С осужденными на смертную казнь диалога, как обычно, не сложилось. Но остальные члены банды выказали самое горячее желание сотрудничать со следствием. Для подстраховки и сбора доказательной базы мы попросили самого говорливого сделать звоночек приятелю из отдела бригадира Мола. узнать новости и вскользь похвастаться, что они сейчас проворачивают лихое дельце в светлом мире под самым носом у полиции. Итог звоночка тебе известен». Таня перевела дух и возмутилась. «Почему нельзя было рассказать мне заранее весь ваш план?» «Сама подумай. Мы не могли знать точно, что похищать тебя будет лично Люкиэль. В начале операции опять-таки не было уверенности, что заскочивший в шаттл киборг — сам Люкиэль, так что пришлось дать вам взлететь. И если бы эльф заподозрил подвох, то могли бы начаться никому не нужные сложности. Драка в вышедшем в стратосферу шаттле могла плохо закончиться. Словом, в любых обстоятельствах ты должна была вести себя естественно, как испуганная жертва похищения. Шеф и так поведал тебе больше необходимого. Как по мне, так слишком много». «Слишком много?» «Ну да. Он при мне дважды сказал тебе, что будет незримо присутствовать за твоей спиной и обеспечивать твою безопасность». «Он присутствовал как-то слишком незримо», — проворчала Таня. Амели лишь плечами пожала. «Я испугалась за жизнь тех полицейских, что лежали в коридоре», — принялась объяснять Таня, но ее прервали. «Тебе четко было сказано, что делать. Невозможно перечислить все, чего делать не надо. Не надо сидеть отдыхать в коридоре, не надо там декламировать стихи, теряя время, и прочее. Тебе велели бежать к выходу, несмотря ни на что, не подбирая при этом павших». «Я боялась». «Каждый должен выполнять возложенные на него обязанности и верить в профессионализм коллег», строго оборвала Амели. «Всегда есть прикрывающие, помогающие тем, кого задели, ранили, вывели из строя. Если бы операция вышла из-под нашего контроля, тебя бы сразу предупредили и выдернули из гущи событий. Раз этого не произошло, поступай так, как велено тебе». «Хорошо, убедила. Некая логика в ваших действиях прослеживается», смиренно признала Таня. С сочувствием похлопав ее по плечу, Амели сказала: «Если после сегодняшних приключений ты не передумаешь поступать в Академию Всекосмической полиции, то всему обучишься. Полевой практики на последних курсах у тебя будет ого-го как много». «После сегодняшних приключений мое намерение поступать именно в ваш вуз превратилось в стальную решимость». Таня стояла у пищевого автомата, вяло перебирая пункты меню, когда в каюту влетел Гордон. Он обхватил Таню руками, сжимая так, что она тихо пискнула. «Как же я за тебя волновался. Хорошо, что ты участвуешь в поимке преступника в первый и последний раз», — горячо прошептал Гордон, лихорадочно целуя ее лицо, волосы, плечи в вырезе футболки. В отсутствие подчиненных он снял с себя маску железного литейра и открыто показывал эмоции, не скрывая ни запаха, не переполняющих его чувств. «Сейчас неподходящее время сообщать ему о моих планах на будущее», сообразила Таня, отвечая на ласки и поцелуи. «Ничего, еще успеется. Люк так и не понял самого главного. Счастье не когда ты все имеешь, а когда доволен тем, что в твоей жизни уже есть, и с уверенностью в своих силах смотришь в будущее. И еще одно главное. День с любимым дороже целого года без него, хотя бы и в самом роскошном дворце».